Глава 53. Платон. «Итак, тебя избрали, чтобы припроводить меня за стены города». Сидония. «Увы, да. Мы из одного прихода, и в академии я сидела рядом с тобой. Более тесных уз и быть не может. Должна сказать, что никому из нас, Платон, не хочется видеть, как ты будешь уходить». Платон. «Я буду странствовать ногами и мыслями. Возможно, я вновь найду прежний мир. Возможно, где-нибудь вдалеке есть пещера или порог». Сидония. «Это одно из предположений, которые ты высказал на суде». Платон. «Веришь ли ты мне, Сидония? Это, возможно, глупо с моей стороны, но если бы я знал, что подруга детства принимает рассказ о моем путешествии за истину, это было бы для меня утешительно». Сидония. «А ты уверен, что и в самом деле совершил это путешествие?» Платон. «В чем я уверен, а в чем нет, больше не имеет значения». Сидония. «Ты сомневаешься сам и распространяешь сомнения». Платон. «Наши предки Сидонии считали, что первыми жителями Лондона были великаны. Ходили рассказы о том, как они изваяли большие холмы и долины, среди которых возник город. Но что, если это не история, а пророчество? Что, если великаны, о которых думали предки, — это мы?» Сидония, «ты вновь смущаешь меня». Платон, «тогда лучше, чтобы я ушел и перестал докучать тебе». Сидония, «ты когда-нибудь вернешься?» Платон, «кому это ведомо?» Сидония, «ты знаешь, Платон, что мне будет тебя не хватать». Платон, «думай обо мне так, словно я тебе пригрезился. Тогда получится, что я никогда не покидал тебя».